Работа по реконструкции чтеца Акаши близилась к завершению. Измененные пороговые показатели и емкость рецепторов теперь позволяли принять гораздо больший поток энергии, чем при первом запуске. До полного противостояния Марса и Терры оставалось еще несколько месяцев, но несколько следующих дней излучение Астрономикона позволяло получить приемлемый поток психической энергии. В нишах уже появились новые псайкеры, но трон Эмпата на высоком пьедестале все еще оставался пустым. И далее не могла не радоваться этому обстоятельству. Она дождалась небольшого перерыва в работе и подошла к верстаку, где Зуши и Какстон трудились над устройством шлема. К запястью Зуши был подключен лазерный резак, и луч, пробивавший закаленную сталь, издавал пронзительный визг, не уступавший сирене воздушной тревоги. Звук, казалось, вгрызался в ее мозг, и далее невольно поморщилась. Какстон, завидев ее, улыбнулся и помахал рукой. Она ответила тем же. Изуши тоже оторвался от работы и поспешил выключить резак. «Далее!» — приветствовал ее Зуши, отключая механодреднит от верстака и сбрасывая защитную перчатку. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно, Зуши!» — ответила она и оглянулась на пьедестал, где виднелась бронзовая фигура адепта Зетты, склонившейся над работой Милицины и Северины. «Ты не мог бы снова включить свой резак?» «Включить?» — Зуши оглянулся на Какстона. «Зачем?» «Сделай это, пожалуйста!» «В чем дело, Далия?» – удивился Какстон. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» «Я отлично себя чувствую», – заверила его Далия. «Я прошу, включите резак. Я хочу с вами поговорить, но так, чтобы никто больше не слышал». Зуши пожал плечами, подключился к верстаку и активировал лазер. В зале снова раздался шипящий свист, и манипулятор подвинул стальную пластину к раскаленному лучу. Зуши и Какстону пришлось наклониться, чтобы услышать слова Далии. «Помнишь подавитель помех, который мы использовали в чтеце? Тот, что блокирует внешнее влияние на работу шлема эмпата. Ты не мог бы сделать такое портативное устройство?» Зуши нахмурился. «Портативное? А зачем?» «Чтобы блокировать вокс-перехватчики и пикт-камеры», — сказал Какстон, уловив мысль далее. «Да», — подтвердила она, — «правильно». «Не уверен, что это правильно», — возразил Зуши. «Мне не нравятся секреты, ничего хорошего из этого не получится». «Скажи, ты сможешь это сделать или нет?» — настаивала Далия. «Конечно, мы сможем собрать это устройство», — заверил ее Какстон. И его мальчишеское лицо вспыхнуло от предвкушения приключений. «Это ведь так просто, верно, Зуши?» «Да, это просто, но зачем оно тебе?» — спросил Зуши. «Что это за секрет, который никому нельзя услышать?» «Мне надо поговорить с вами, и с Севериной и Милициной тоже, но больше никто не должен этого слышать». «А о чем ты собираешься говорить?» «О том, что сказал мне Иона Мил». «Ты, кажется, говорила, что он ничего не успел сказать», — заметил Какстон. «Я солгала».